старику он забежал тотчас же от Варвары Петровны, и если так поспешил, то единственной злобы, чтобы отомстить за одну прежнюю обиду, о которой я доселе не имел понятия. Дело в том, что в последнее их свидание, именно на прошлой неделе, в четверг, Степан Трофимович сам, впрочем, начавший спор, кончил тем, что выгнал Петра Степановича палкой. Факт этот он от меня тогда утаил. Но теперь только что вбежал Петр Степанович со своей всегдашней усмешкой, столь наивно высокомерную и с неприятно любопытным, шныряющим по углам взглядом, как тотчас же Степан Трофимович сделал мне тайный знак, чтобы я не оставлял комнату. Таким образом и обнаружились предо мной их настоящие отношения, ибо на этот раз прослушал весь разговор. Степан Трофимович сидел, протянувшись на кушетке. С того четверга он похудел и пожелтел. Петр Степанович самым фамильярным видом уселся подле него, бесцеремонно поджав под себя ноги, и занял на кушетке гораздо более места, чем сколько требовало уважение к отцу. Степан Трофимович молча и с достоинством посторонился. На столе лежала раскрытая книга. Это был роман «Что делать?». Увы, я должен признаться в одном странном малодушии нашего друга. Мечта о том, что ему следует выйти из уединения и задать последнюю битву, все более и более одерживала верх в его соблазненном воображении. Я догадался, что он достал и изучает роман единственно с той целью, чтобы в случае несомненного столкновения с визжавшими знать заранее их приемы и аргументы по самому их катехизису и таким образом, приготовившись торжественно их всех опровергнуть в ее глазах. О, как мучила его эта книга! Он бросал иногда ее в отчаянии, вскочив с места, шагал по комнате почти в выступлении. «Я согласен, что основная идея автора верна», — говорил он мне в лихорадке. «Но ведь тем ужаснее. Та же наша идея. И именно наша. Мы первые насадили ее, возрастили, приготовили, да и что бы они могли сказать сами нового после нас? Но, Боже, как все это выражено, искажено, исковеркано!» — восклицал он, стуча пальцами по книге. «К таким ли выводам мы устремлялись? Кто может узнать тут первоначальную мысль?» «Просвещаемся!» — ухмыльнулся Петр Степанович, взяв книгу со стола и прочтя заглавие. «Давно пора. Я тебе и получше принесу, если хочешь». Степан Трофимович снова и с достоинством промолчал. Я сидел в углу на диване. Петр Степанович быстро объяснил причину своего прибытия. Разумеется, Степан Трофимович был поражен не в меру и слушал в испуге, смешанном с чрезвычайным негодованием. «И это Юлия Михайловна рассчитывает, что я приду к ней читать?» «То есть они ведь вовсе в тебе не так нуждаются, напротив. Это чтобы тебя обласкать и тем подлизаться к Варваре Петровне, но уж само собою ты не посмеешь отказаться читать. Да и самому-то, я думаю, хочется», — улыбнулся он. «У вас у всех у старичья адская амбиция. Но послушай, однако, надо, чтобы не так скучно. У тебя там что, испанская история, что ли? Ты мне дня за три дай просмотреть, а то ведь усыпишь, пожалуй». Торопливая и слишком обнаженная грубость этих колкостей была явно преднамеренная. Делался вид, что со Степаном Трофимовичем как будто и нельзя говорить другим, более тонким языком и понятиями. Степан Трофимович твердо продолжал не замечать оскорблений, но сообщаемые события производили на него все более и более потрясающее впечатление. «И она сама велела передать это мне через вас?» — спросил он бледнее. «То есть, видишь ли, она хочет назначить тебе день и место для взаимного объяснения, остатки вашего сентиментальничанья. Ты с нею 20 лет кокетничал и приучил ее к самым смешным приемам, но не беспокойся, теперь уж совсем не то. Она сама поминутно говорит, что теперь только начала презирать. Я и прямо растолковал, что вся эта ваша дружба есть одно только взаимное излияние «помой». Она мне много, брат, рассказала. Фу, какую лакейскую должность исполнял ты все время. Даже я краснею за тебя». «Я исполнял лакейскую должность?» — не выдержал Степан Трофимович. «Хуже, ты был приживальщиком, то есть лакеем добровольным. Лень трудиться, а на денежки-то у нас аппетит. Все это и она теперь понимает, по крайней мере, ужас, что про тебя рассказала. Ну, брат, как я хохотал над твоими письмами к ней. Совестно и гадко. Но ведь вы так развращены, так развращены. В милостыне есть нечто навсегда развращающее. Ты явный пример. Она тебе показывала мои письма? Все, то есть, конечно, где же их прочитать? Фу, сколько ты исписал бумаги. Я думаю, там более 2000 писем. А знаешь, старик, я думаю, у вас было одно мгновение, когда она готова была бы за тебя выйти. Глупейшим ты образом упустил. Я, конечно, говорю с твоей точки зрения, но все-таки же лучше, чем теперь, когда чуть не сосватали на чужих грехах, как шута для потехи, за деньги. За деньги? Она говорит, что за деньги? Болезненно возопил Степан Трофимович. «А то как же?» «Да что ты, я же тебя и защищал, ведь это единственный твой путь оправдания. Она сама поняла, что тебе денег надо было, как и всякому, и что ты с этой точки, пожалуй, и прав. Я и доказал, как дважды два, что вы жили на взаимных выгодах. Она капиталистка, а ты при ней сентиментальным шутом. Впрочем, за деньги она не сердится, хоть ты ее и доил, как козу». Ее только злоба берет, что она тебе 20 лет верила, что ты ее так облапошил на благородстве и заставил так долго лгать. В том, что сама лгала, она никогда не сознается, но за это-то тебе и достанется вдвое. Не понимаю, как ты не догадался, что тебе придется когда-нибудь рассчитаться? Ведь был же у тебя хоть какой-нибудь ум. Я вчера посоветовал ей отдать тебя в богадельню. Успокойся, в приличную обидно не будет. Она, кажется, так и сделает. Помнишь последнее письмо твое ко мне в Хскую губернию 3 недели назад? Неужели ты ей показал? В ужасе вскочил Степан Трофимович. Ну, еще же бы нет. Первым делом то самое, в котором ты уверял, что она тебя эксплуатирует, завидует твоему таланту, ну и там об чужих грехах. Ну, брат, кстати, какое, однако, у тебя самолюбие? Я так хохотал. Вообще, твои письма прискучные. У тебя ужасный слог. Я их часто совсем не читал. Одно так и теперь валяется у меня нераспечатанным. Я тебе завтра пришлю. Но это последнее твое письмо, это верх совершенства. Как я хохотал! Как хохотал! «Изверг! Изверг!» — возопил Степан Трофимович. «Фу, черт, да с тобой нельзя разговаривать. Послушай, ты опять обижаешься, как в прошлый четверг?» Степан Трофимович грозно выпрямился. «Как ты смеешь говорить со мной таким языком?» «Каким это языком? Простым и ясным?» «Ну скажи же мне, наконец, изверг, сын ли ты мой или нет?» «Об этом тебе лучше знать. Конечно, всякий отец склонен в этом случае к ослеплению». «Молчи, молчи!» — весь затрясся Степан Трофимович. «Видишь ли, ты кричишь и бронишься, как и в прошлый четверг. Ты свою палку хотел поднять, а ведь я документ-то тогда отыскал. Из любопытства весь вечер в чемодане прошарил. Правда, ничего не точного, можешь утешиться. Это только записка моей матери к тому Полечку. Но, судя по ее характеру...» «Еще слово, и я надаю тебе пощечин!» «Вот, люди!» — обратился вдруг ко мне Петр Степанович. «Видите, это здесь у нас уже с прошлого четверга. Я рад, что нынче, по крайней мере, вы здесь и рассудите. Сначала факт. Он упрекает, что я говорю так о матери, но не он ли меня натолкнул на то же самое? В Петербурге, когда я был еще гимназистом, не он ли будил меня по 2 раза в ночь, обнимал меня и плакал, как баба? И как вы думаете, что рассказывал мне по ночам-то? Вот те же скромные анекдоты про мою мать. От него я от первого и услыхал. О, я тогда это в высшем смысле. О, ты не понял меня. Ничего, ничего ты не понял. Но все-таки у тебя подлее, чем у меня. Ведь подлее, признайся. Ведь видишь ли, если хочешь. Мне все равно. Я с твоей точки. С моей точки зрения, не беспокойся, я мать не виню. Ты так ты, поляк так поляк, мне все равно. Я не виноват, что у вас в Берлине вышло так глупо. Да и могло ли у вас выйти что-нибудь умней? Ну, не смешные ли вы люди после всего? И не все ли тебе равно, твой ли я сын или нет? Послушайте, — обратился он ко мне опять, — он рубля на меня не истратил всю жизнь, до 16 лет, меня не знал совсем. Потом здесь ограбила, теперь кричит, что болел обо мне сердцем, всю жизнь ломается предо мной, как актер. Да ведь я же не Варвара Петровна, помилуй!» Он встал и взял шляпу. «Проклинаю тебя, отсель, моим именем!» Протянул над ним руку Степан Трофимович, весь бледнее, как смерть. «Эк, ведь в какую глупость человек въедет!» Даже удивился Петр Степанович. «Ну, прощай, старина, никогда не приду к тебе больше. Статью доставь раньше, не забудь, и постарайся, если можешь, без вздоров. Факты, факты и факты, а главное, короче. Прощай».